пожалуй, и пристрастен. Но понять вас можно. Вы с ним почти товарищи по одному делу, так? Никуда не денешься. Товарищи. Ответ Бардина был собеседнику приятен. Если же говорить о стратегии помощи, то у Гопкинса было две задачи. Первая — так распределить средства, чтобы были привлечены и деньги штатов, на один федеральный доллар три местных. Вторая — не пособие по безработице, а предоставление работы. Ну, работа могла быть иногда пустячной, например, сгребание листьев в парке, но и это было полезно в той обстановке, так как сохраняло в человеке потребность трудиться. Правда, враги Гопкинса не применули эти парковые работы обратить против Гопкинса, злобно прозвали новую администрацию департаментом сгребания листьев. Чем деятельнее был Гарри, тем беспощаднее его атаковали. Они полагали, что он использует государственные средства на поддержку тех, кто расшатывает устои американского государства. Ну, тут, конечно, обратили против него и его происхождение. Сын шорника в роли американского Марата. Помню, сколько шума наделал демарш техасского сенатора Джорджа Террелла, который договорился до того, что администрация приведет страну к гражданской войне и революции, если как-нибудь не остановить ее. «Другие конгрессмены могут идти, как стадо бессловесное», — заявил сенатор в ярости. «Но я не пожертвую своей независимостью, какую бы работу мне ни предложили». Как ни парадоксально, но Гопкинс, как, впрочем, и Рузвельт, должен был считаться с такого рода обвинениями. Поэтому часто сподвижники Гопкинса ломали себе голову над тем, чтобы прогрессивному делу сообщить облик консервативного и таким образом уберечь его. А между тем, многое из того, что сделал тогда Гопкинс, обеспечило победу рузвельтовского нового курса. По-моему, вы скептически улыбаетесь, не правда ли? Вы, наверное, хотите сказать, чудак-человек этот Бухман превозносит обычную филантропию, полагая, что она является лучшим средством борьбы с безработицей. Безработица побеждает не филантропией, а революцией. Нет, признайтесь. Это вы хотите сказать мне сейчас? «Мне хотелось бы вас выслушать до конца, господин Бухман», — произнес Бардин. Ну, разумеется, Егор Иванович мог бы возразить Бухману, но больший резон сейчас был в ином — дать возможность Бухману сказать то, что он хотел. «Вы спросите меня, почему я столь подробно рассказал о христианской, как назвал бы ее старый Штайнер, миссии Гопкинса?» Да потому что она была генеральной репетицией к тому, что делал этот человек в годы войны. Я говорю, разумеется, о ленд-лизе. Но есть одна тема, которой мне хотелось бы коснуться. Гопкинс и Рузвельт. Вам интересно это? Да, конечно же, господин Бухман. То, что звалось у нас Рузвельтовской революцией, должно было делаться такими людьми, как Гопкинс. Произнес Бухман увлеченно, в своем рассказе он почти достиг кульминации. Гопкинс импонировал Рузвельту всей своей сутью. В самом деле, человек из народа, предприимчивый, никогда не знавший государственной службы, а поэтому не испорченный ее благами. Нет, не улыбайтесь. Я говорю дело. Вся его сознательная жизнь была отдана благотворительности. Вначале он воевал с бедностью, потом с туберкулезом и, наконец, с безработицей. Согласитесь, что человек, избравший себе такой путь, может стремиться ко всему, но только не к обогащению. Бессребренник. Вот это как раз и оценил в Гопкинсе новый президент. Вам не доводилось слышать о разговоре Рузвельта с Уилки? Смысл вопроса Уилки был таким. Да есть ли крайняя необходимость иметь рядом с собой такого человека, как Гопкинс? И вот что ему ответил Рузвельт. Я воспроизвожу, разумеется, его ответ по памяти. Есть смысл, господин Уилки. Когда-нибудь может случиться так, что вы окажетесь в моем кресле, став президентом. И тогда перед вами будет вот эта дверь, которая сейчас передо мною. И вы, разумеется, будете знать, как знаю я сейчас. Каждый, кто входит в эту дверь, входит в нее для того, чтобы вас о чем-то попросить. И вы должны понять, ничто вас не делает таким одиноким, как это. И вам захочется иметь рядом с собой человека вроде Гарри Гопкинса, который, входя в эту дверь, при этом чаще, чем другие, ни о чем вас не попросит. Думаю, что президент уловил нечто важное в характере Гопкинса, хотя молва... О, это молва! Она, например, утверждает, что главная, почти женская чуткость Гопкинса, когда речь шла о настроениях президента. Гопкинс мог быть подчас и умнее, и даже прозорливее президента, но он никогда не обнаруживал этого. Но молва шла дальше, она утверждала, он просто знал, когда надо молчать, когда настаивать, когда уступать, когда следует действовать прямо, когда идти кружным путем. Но молва, как обычно, повторяется, если речь идет о человеке сильном, и в том, что я воспроизвел как мнение молвы, нет ничего нового. А как обстоит дело в действительности? Вот что я думаю. Рузвельт — человек широкий, он действует доверяя, и Гопкинс, это правда, не обманывал его доверие, обнаружив ум, бескорыстие и трудоспособность. Никаких тайн тут нет, все. Был бы я на месте Рузвельта, я бы повел себя по отношению к Гопкинсу точно так же».